Но если прекрасная Анжела воображала, что художник постарается, передав на портрете сходство, изобразить хорошенькую женщину, она ошиблась. Гоген написал Анжелу в бретонском праздничном наряде, во всей ее монументальности и тяжеловесной невозмутимости. Есть нечто извечное в этом образе женщины без возраста, полукругом отделенной от декоративного заднего плана, на котором неожиданно возникает перуанская статуэтка «Дух умерших бодрствует». Можно себе представить, какие вопли поднялись в семействе Сатр, когда художник открыл перед ним свое полотно. Пока Анжела позировала, Гоген категорически отказывался показать незаконченную работу, отговариваясь тем, что хочет сделать сюрприз. Но среди художников, врагов Гогена, поползли недоброжелательные слухи. Муж Анжелы, Фредерик, пришел в ярость. Гоген хотел посмеяться над его женой, да и над самим Фредериком тоже, поместив рядом с изуродованной Анжелой гримасничающую статуэтку. Фредерик был мал ростом и некрасив. Растерянный Гоген пытался защищаться. «Ты ошибаешься, Фредерик. Я вложил в эту картину все, что мог». Но Фредерик и прекрасная Анжела были так же непоколебимы, как Низонский Кюре. Пришлось Гогену оставить картину себе. Неутомимый Гоген не ограничивался живописью. «Я сделал также большое скульптурное панно», — писал он Бернару. «Это самое лучшее и самое странное из моих скульптурных произведений». Гоген в образе чудовища берет за руку отбивающуюся женщину, говоря ей: «Любите и будете счастливы». В надписи на этой деревянной скульптуре Гоген употребляет множественное число. В настоящее время находится в Музее изящных искусств в Бостоне. Лисица, индейский символ порочности, и в промежутках маленькие фигурки. Перуанские статуэтки, индейские символы, трудно было бы обозначить более четкими вехами путь, по которому следовал Гоген. Панно «Любите» вводило в его творчество стиль уже отнюдь не европейский. Плодовитость Гогена, его неутомимая активность и вера в свои творческие силы вызывали зависть Бернара. «Счастливчик Гоген», — писал он Шуфу. Бернар уехал из Парижа в Британь, но не в Понтавен, а в Сен-Бриак, потому что отец, который всеми силами противился его художественным склонностям, запретил молодому человеку ехать к Гогену. А Бернар переживал в эту пору глубокое смятение. Его удручало, что выставка в кафе Вольпини почти не вызвала отклика. Ни одна картина не была продана, отзывов в печати очень мало. О выставке пока написали только Феликс Финеон и Альбер Орье. Несколько позже, в ноябре, в журнале «Ара Критик» за подписью Жюля Антуана появился довольно недоброжелательный отзыв. Но главная беда была в другом. «Не знаю, что со мной», — признавался он Гогену, — «но, глядя на мои нелепые работы, я каждую минуту терзаюсь подозрениями, что я совершенно бездарен. Скажу вам по правде, то, что я делаю, кажется мне какими-то первоначальными набросками». Самонадеянность чванливого мальчишки, его самоуверенность, самодовольство — все вдруг исчезло, уступив место мучительной тоске. «Я мучаюсь тревогой не о своей жизни, а о своем предполагаемом таланте. Все художники, кроме вас, меня отвергли, одни по злобе, другие, может быть, по рассудку. В общем, мои неловкие опыты, может быть, были причиной вашей веры в меня. Но теперь она должна была исчезнуть», — жалобно заканчивал Бернар. «Спасибо за дружбу, которую вы мне всегда выказывали. Может, это моя последняя надежда». Гоген лучше, чем кто бы то ни было, знал слабости молодого художника. Все, что было в его личности поверхностного, неустойчивого, и чем объясняли смены его настроений. Но, быть может, Бернар теперь переживал просто болезнь роста, ощущал в себе недостаток зрелости. Бернар хорошо знал свое ремесло, тщательно изучал творчество великих мастеров, может быть, даже слишком тщательно. Он слишком внимательно смотрел музейные работы и недостаточно вглядывался в самого себя. А техника — это еще не все. И Гоген в письме утешал Бернара. «Слезы ребенка тоже кое-что значат, и однако это неразумно», — писал он. «Вы молоды, и я считаю, что вам чего-то недостает, но эта пустота быстро заполнится с возрастом». Были, конечно, старые мастера, которые с молоду утверждались в своих верованиях, но, в отличие от нас, их верований ничто не смущало. Ни трудности существования, ни картины других художников. Вы слишком много видели, слишком короткий срок. Отдохните от смотрения и подольше.